Глава 5. Исповедоваться Косте пришлось первый раз в жизни, и быть может из-за этого, а может из-за того, кто именно был сейчас посредником между его тайнами и грехами и Богом, Косте не посмел утаить ничего. Для себя он не смог бы решить, какой из грехов, связь с нечистью или гомосексуальная связь, стоит считать более веским. Но отцу Александру, как всегда, удалось найти правильные, мудрые и веские слова. И Костя приступил к работе, иногда делая это под прицелом камеры, батюшке хотелось запечатлеть этапы. Но возражать Косте и в голову бы не пришло, особенно учитывая придуманный им же перформанс. Из-за того, что отец Александр был блогером, новости о том, кто именно расписывает деревенский храм, быстро разлетелись по интернету. Серж позвонил Косте именно с этим вопросом. «Это же не какая-то секта», — уточнил он. «У тебя там точно все нормально? Ты решил поискать Бога?» В голосе Сержа слышалось искреннее беспокойство. Умом Костя, конечно, понимал, как это смотрится со стороны, но не смог сдержать смех. Он спустился с лесов, решив устроить себе короткий перерыв, и, выйдя на крылечко, присел на ступеньки, закуривая. «Серж, все хорошо. К Богу я стал ближе ровно на высоту лесов», — заверил он. «Я этот храм с детства знаю, он на моих глазах восстанавливался. И настоятеля знаю, он мировой мужик, старикам моим очень помогает. В общем, это не столько про поиск себя или что-то такое, это просто, чтобы занять руки, да и голову. Так что я в порядке. Насколько это возможно? Может, мне приехать?» — предложил Серж. «Я тут решаю несколько вопросов с твоими картинами в выставках. Но после Рождества свободен. Ты про католическое Рождество?» — уточнил Костя. «В любом случае, приезжай, конечно, в любое время, познакомлю тебя со своими». Он совершенно искренне обрадовался, понимая, что соскучился по Сержу и общению с ним. К тому же, ему необходимо было убедиться, что между ними все в порядке, все как прежде. Костя впервые проводил зиму в деревне, но должен был признать, в этом было что-то невероятное. Совсем не то же самое, что в городе. Конечно, в Нижний он все же ездил, ему нужно было закупать материалы, плюс он заказывал для работы книги в магазине. И к Новому году тоже готовился. В доме бабушки и дедушки было уютно, совсем по-другому тепло от печки, возле которой он любил проводить вечера вдвоем с котом. Когда они достали старую елку и советские игрушки, то также вдвоем с котом любовались мерцанием гирлянды, как дед Митя и предсказывал, к декабрю прихватил мороз, так что Косте пришлось обзавестись валенками, чтобы не мерзнуть и ходить по скрипучему снегу. Сейчас вся прежняя жизнь, включая его турне по США, казалась сном, чем-то случившимся не с ним. У себя в мастерской Косте пока убрал все картины с Васей и занимался там эскизами и картонами для росписи храма. С сюжетами они с отцом Александром определились, теперь осталось самое сложное – воплотить их. Он делал массу набросков, писал с натуры деревенских, отыскивая удачные типажи. Предложил деду Мите позировать для апостола, тот был доволен как слон, но все же сперва уточнил у отца Александра, не против ли тот. В общем, к концу декабря, когда Костя поехал в Нижний Новгород, чтобы забрать Сержа с вокзала, он был совершенно на себя не похож. Мало того, он был в теплых штанах, двух свитерах и овчинной дубленке. Волосы у него отросли и теперь закрывали уши, бритье Кости тоже забросил, и надо было признать, с бородой и усами ему было теплее. А вот Серж его не узнал и прошел мимо, дрожа в своем тонком кашемировом пальто и проклиная собачий холод. «Серж!» Костя свистнул ему вслед, и тот обернулся. «Мандьё!» ахнул Серж, обернувшись и узнав его только по глазам. Перед ним стоял совершенно другой человек, не тот, которого несколько месяцев назад он отправлял в Москву в элегантном пиджаке, дизайнерских голубых джинсах и с модной стрижкой. Впрочем, профессиональный взгляд быстро отсек всю шелуху в виде крайне странной одежды. Это еще хорошо, что валенки остались в машине. Водить в них было элементарно неудобно, и Серж увидел Костю совершенно иным, теперь уже точно повзрослевшим, помудревшим, что ли. Отморозившись, он шагнул вперед и обнял Костю. «В жизни тебя не узнал бы», – пробормотал он в овчинный воротник. Костя крепко его обнял и похлопал по спине, рассмеявшись. «Ты в этом пальто в деревне долго не протянешь». «Надеюсь, взял ритуза с начесом?» – спросил он, закидывая чемодан Сержа в багажник. «Нет», – честно ответил Серж, и прямо с вокзала Ани поехала в магазин одевать Сержа по погоде. Поначалу тот еще пытался выбрать что-то поэлегантнее, но в итоге сдался на волю Кости и из магазина вышел, не слишком отличаясь от него. «Это тебе еще повезло, что не пришлось все это на улице на картонке мерить», – веселился Костя, у которого, конечно, был такой экспириенс. «В смысле, на улице на картонке?» – не понял Серж. Они зашли в небольшую кондитерскую, где подавали только профитроли, и решили согреться кофе с десертом. Да в прямом, Костя рассмеялся в голос, глядя на его лицо. «Приходишь на рынок, который на улице, палатки такие с вещами, выбираешь, что нравится, заходишь за занавеску, с импровизированную из старой шторки или простыни, встаешь на картонку и начинаешь примерять. Не устаю благодарить прадеда за то, что он решил смотаться из России», с выражением крайнего ужаса на лице, сообщил Серж. Но кофе и профитроли его удовлетворили, так что в деревню он ехал более или менее подготовленный. «Слушай, а если серьезно, почему вдруг роспись храма? Это же не меньше, чем на год работа, если не больше?» – спросил Серж, пока они ехали. «Знаешь, как говорят, на все воля Божья», – повернув к нему голову, Костя улыбнулся. «Я правда сам не понимаю, что меня привело в храм, я за все время бывал там от силы раза 4, а внутри и того меньше. А после того, как с Васей поговорить не получилось, ноги сами принесли. Я не молюсь, но мне там за работой становится. Спокойнее, что ли? К тому же, это новый опыт, вроде как вызов самому себе. Ну и уровень ответственности стимулирует. За свои-то картины я отвечаю только сам перед собой. А тут деревенские увидят, хочется, чтобы им понравилось. Ты уже и в новости попасть успел», – сказал Серж. «Я не думал, что батюшки пользуются интернетом. Но несколько недель только и говорили, что о твоей травме и душевном надломе, который привел тебя к Богу. Версия про замаливание грехов тоже есть. Сам Костя об этих новостях знал довольно поверхностно, на центральных каналах о таком почти не говорили, а интернет своим он пока так и не провел, хотя уже озаботился этим, понимая, что необходимость назрела. «А про рехаб не говорят еще?» – усмехнулся он, почесав бороду. «Пока нет, но я могу подкинуть им такую идею», – рассмеялся Серж. «Черт, вот смотрю на тебя, и ты прямо каноничный русский мужик. Вот где это в тебе пряталось? Это все твое влияние, тянулся за тобой, чтобы выглядеть прилично», – Костя рассмеялся в ответ. «Но даже почти 8 лет с тобой оказались не способны вытравить мое пролетарское происхождение, которое вылезло наружу за пару месяцев жизни в деревне. Ну вот еще выдумал», – Серж закатил глаза. «Посмотрим, что будет со мной через месяц». Они добрались до деревни, которая в раннем зимнем закате смотрелась особенно живописно. Колокольня на фоне розового неба привела Сержа в восторг. Впрочем, как и все остальное, деревенский дом, печка, крепкий чай и домашние пироги. Он напропалую кокетничал с бабой Любой и целовал ей руки, осыпая комплиментами, отчего та хихикала и краснела, но была в высшей степени довольна таким обхождением. Конечно же, они профитроли привезли с собой, но Серж явно уже продался за бабушкины пироги. Семен гости тоже одобрил, особенно, когда получил от него дань в виде печени из его пирожка. И засиделись они до позднего вечера, очень легко найдя общий язык, даром, что Костя то и дело шутил про классовые различия. А в бане белогвардейцы парятся? Прищурился дед Мити, когда все стали потихоньку сворачиваться, чтобы идти спать. Конечно, парятся, ответил Серж. В Москве мы с Костей иногда ходим в сандуны. Только с отцом Александром я в баню больше не пойду, содрогнулся Костя. Это адские муки на земле. Не богохульствуй. Пародируя голос батюшки, пригрозил дед Мите, погрозив пальцем, но глаза его озорно блестели. Решено, завтра в баню. А пока Костя и Серж отправились к нему в мансарду, ровно после того, как Сергей сердечно и многословно отблагодарил хозяев дома. Благо надувной матрас был широкий, так что они с Сержем оба улеглись спать на него. Не отель Ритц-Карлтон, да? Рассмеялся Костя, покачиваясь на матрасе, пока Серж устраивался. Ой, ну перестань. Я себя каким-то арабским шейхом с закидонами чувствую, Серж шутливо пихнул его в плечо. Он, кажется, хотел еще что-то сказать, но вскрикнул от неожиданности, ощутив, как ему на ноги что-то шлепнулось. Семен, конечно же. Не ори, ночь на дворе, засмеялся шепотом Костя. Семен тем временем потоптался по ним обоим, не смог выбрать, на ком спать, и растянулся посередине. Ну не шейх, но первый заграничный гость. Тебе ли не знать, как легко впечатлить заграничных гостей очарованием русской деревни, зевнул Серж. Конечно, я имею в виду именно такую деревню, как у вас, аккуратную, живую. Да, нам повезло, что тут люди остались. Самое смешное, что парень, который меня задирал, когда мне было 19, теперь передовой фермер области. Был шпана шпаной, я думал, в тюряге кончит. Но нет, разводит кур, индеек, цесарок, и бог знает кого еще. Привлекает инвестиции, полный цикл производства, от яйца до полуфабрикатов. Костя вспомнил Витька, ныне Виктора Степановича, и усмехнулся. Хорошо, что так. Цесарки, это хорошо, согласился Серж и, подавшись усталости, накопившейся за день, заснул, обняв подушку. Под тяжелым перьевым одеялом спалось уютно и безмятежно. До Нового года оставалось пара дней. Бабуля уже начала готовиться к застолью и принялась варить холодец, чем привела Сержа в замешательство. Лягушачьи лапки, значит, вкусно, а корови ноги нет. Потешался над ним дед Мити. Костя предлагал сначала попробовать, а потом судить. Он показывал Сержу деревню, свою студию, где велась работа над образами святых и прочим. Серж был впечатлен до глубины души, перебирая эскизы и картоны. Это совсем другой уровень и стиль, отметил он. Потом увидел составленные в углу холсты и спросил: там он, да? Да, он. Костя коротко глянул туда, где остались работы из неизданного, так сказать. Ты можешь посмотреть, если хочешь. Он понял, что Серж – единственный, кому он может показать эти работы. Серж подошел к картинам, еще раз молчаливо спросил согласия и, дождавшись кивка, стал смотреть холсты один за другим. Он выглядел ошеломленным, возвращался к некоторым картинам снова, потом смотрел дальше. Оглянулся на Костю, и у него не нашлось слов. Он справился с собой и бережно вернул холсты на место. «Это чистая любовь», – сдавленно прошептал Серж. «Я думал, та картина на твоем перформансе – это голые эмоции. Но здесь я словно подглядел что-то очень интимное. И мне неловко, но в то же время здесь что-то отзывается сладкой болью». Он прижал ладонь к груди. «Думаю, ты понимаешь, что ты – единственный человек, которому я могу показать эти картины». Пока Серж рассматривал их, Костя закурил, присев на подоконник. «Они никогда не будут экспонироваться. Просто. Как бы это объяснить?» Он склонил голову и потер пальцами веки. «Последнее время у меня ощущение, что вся прошлая жизнь, Европа, Америка, выставки, все это было не со мной, а будто я это в кино увидел. И Вася. В моей жизни не было ничего более настоящего, но в то же время даже все, что было с ним, как-то смазывается. А от того, что ты увидел картины, оно снова стало более настоящим, что ли. Он красивый, правда? Костя знал, что на этих картинах Василек другой, не такой, как на выставочных картинах. Серж сел рядом с ним и тоже закурил. Теперь я точно верю, что он не человек. Люди не бывают такими. Идеальными. У него случайно брата нет, который тоже не прочь с людьми замутить. Серж попытался развеселить Костю. Ты знаешь, у них не вполне обычные родственные связи. Даже я за столько времени толком не понял, кто кому кем приходится, признался Костя, чуть грустно улыбнувшись. Но если он когда-нибудь со мной заговорит снова, я обязательно спрошу. Он боднул Сержа лбом в плечо. Я уверен, что заговорит, ответил Серж, погладив его по волосам. Я все же француз, хоть и русский, у меня чутье на такие вещи. Дай-то бог, вздохнул Костя. К счастью, долго предаваться унынию времени не было. До Нового года оставалось всего ничего, за осмотром деревни и храма, помощью в готовке и по дому, пара дней пролетела, как один миг. Конечно, к новогоднему столу, который ломился от угощений, почти буквально, пригласили и отца Александра. Ох, искушаете. Пост же. Страдал отец Александр, глядя на деликатесы. Не согрешишь, не покаешься, хитро блеснул глазами дед Митя, жестом фокусника, выставив на стол вишневую настойку, против которой батюшка устоять решительно не мог. Не покаешься, не спасешься, вздохнул отец Александр, возвел глаза к потолку, перекрестился и сдался. Прости меня, Господи, грешного. После этого он уже не отставал от остальных в плане еды и тостов. Серж с видом Мефистофеля придвинул к нему тарелку с сырами, которые самолично же и привез, и тарталетки с фуа-гра. Ну просто, как у английской королевы, обреченно вздохнул батюшка. А Костя рассмеялся, вспомнив, как впервые привез французские сыры с плесенью, и бабуля хотела их по-тихому выбросить, чтобы не расстраивать внука. Он поделился этой историей, которая под наливку пошла на ура. По телевизору шла неизменная ирония судьбы, пока они провожали старый год. Серж рассказывал, что у них Новый год давно так весело не проходит, и как он рад, что решил приехать, и сердечно благодарил за гостеприимство. За разговорами они пропустили, о чем говорил президент, и спохватились только когда он начал поздравлять с наступающим 2007-м. Шампанское, Серж. Костя подскочил, чтобы вытащить бутылку майот из холодильника. Серж решительно отобрал у Кости бутылку, чтобы тот не тягался с профессионалом, и вмиг разлил игристое по бокалам. Куранты стали отбивать полночь. Все поздравляли друг друга, что-то желали, простое, но от всего сердца, за окном кружил пушистый, самый что ни на есть, новогодний снежок. Семён вяло поглаживал пробку от шампанского, напробовавшись паштета, едва не до икоты, полкан пока не сдавался, подколымливал ветчиной. Праздник получился просто отличный. Не успела наступить полночь, как было решено вставать из-за стола и идти поздравлять соседей. Так всю новогоднюю ночь и прогуляли, от одного дома к другому, поздравляя друг друга с Новым годом и с новым счастьем. Я еще никогда не встречал утро 1 января перед телевизором, доедая оливье прямо из вазы, признался Серж, когда ближе к 7 утра они вернулись домой. Дед с бабкой ушли спать раньше, а вот с отцом Александром они в 5 утра лазили на колокольню и звонили, кто во что гораст. Приятный опыт, согласись? Костя тем же манером подъедал селедку под шубой, и вот ею пришлось поделиться с пушистым опричником, который за это время переварил паштет. Последних их сил хватило только на то, чтобы убрать со стола остатки еды. До матраса оба добрались уже полусонные и отключились, едва забравшись под одеяло. Я понял, главное развлечение русских на новогодних каникулах – это еда и просмотр фильмов по телевизору, сказал Серж, постигший салатный дзен примерно к 4 января. Впереди еще Рождество, так что ты не расслабляйся, велел дед Мите, пыхтя своей папиросой на кухоньке. И что, опять будет столько же еды, сколько на Новый год? Чуть жалобно спросил Серж. Вообще-то он привык следить и за питанием, и за фигурой, но тут все его принципы дали сбой. Противиться очарованию бабы Любы, убеждающей, что еще порция в него влезет совершенно точно, он решительно не мог. «Плюс-минус», — ответил Костя, усмехнувшись. «Хочешь, идем со мной в храм, поможешь там украсить все, жирок растрясешь». «Да, хочу», — горячо закивал Серж. «Иначе к концу этой поездки я буду как Джабба Хатт». Он по-быстрому оделся в уже привычный для деревни вариант, и они с Костей отправились в церковь. Отец Александр уже хлопотал там, с помощью бабулек-прихожанок и одного послушника, развешивая украшения. «Я вам помощника еще привел». Когда они вошли, Костя представил Сержа, и тот отправился на подхват к бабулькам, а сам Костя полез на лесо. Он как раз работал над ликом ангела, и теперь ему казалось, что в его чертах проступает лицо Василька. «Помощников много не бывает», — отец Александр тепло улыбнулся Сержу и сразу нашел ему дело, вместе с послушником развешивать богатые ароматные еловые ветки, которые бабульки украшали небольшими игрушками. Прихожанки обсуждали колядки, Костя слушал их разговоры, а Серж тут же подключился. «А что такое колядки?» «Милок, а ты часом не шпион?» — прищурилась одна из бабок, глядя на Сержа. «Степановна, ты никак, совсем умом тронулась?» «РЕН-ТВ свое меньше смотри», — закатила глаза другая бабуля и стала рассказывать Сержу. «Это, сынок, такие стишки-песенки, которые поют, когда на святки по домам ходят, по соседям. Вроде как на американский Хэллоуин, только там сладости требуют, а у нас про рождественские события поют», — тихо добавил послушник. «Я на святке тогда своего мужа нагадала», — поделилась вторая бабка, Михайловна. «Вот 50 лет назад его как раз увидала, так оно и сбылось. Прошу прощения за мое невежество», — Серж прижал ладонь к груди, не в силах скрыть изумление. «Но я думал, в советские времена были запрещены какие-либо церковные ритуалы». «Так это не церковные ритуалы, это деревенские гадания», — засмеялась бабка. «Кто нам мог по-серьезному запретить на суженого гадать? Вон даже отец Александр нас за это не ругает, каждый раз каемся ему». «Гадайте на здоровье», — благодушно подтвердил батюшка. А Костя тем временем слушал их со своей верхотуры, и в его голову стала закрадываться идея, которой еще предстояло сформироваться. Позже, когда они возвращались домой, совершенно очарованный деревенскими поверьями, Серж был полон решимости тоже погадать. «Может, пойму, когда кончится мое одиночество», — добавил он. «Надо будет у бабули спросить, она точно всякие способы знает». Косте тоже захотел погадать, и у него тоже было заветное желание, осуществление которого он вожделел всем сердцем. Вечером за чаем они принялись выспрашивать у бабы Любы, какие гадания она знает. Как оказалось, она была кладезем деревенской магии. «Ну, самое верное, это с зеркалами. Страшно, конечно, и надо осторожным быть. Но показывает всегда наверняка», — поделилась баба Люба. «Деда мне вон тогда показали, и года не прошло, как встретились. Дед всем своим видом выражал, что думает по поводу гаданий и поиска жениха таким способом, но за благо почитал помалкивать и улыбался своей любавушке. А та рассказывала, как еще можно гадать с воском и водой, по тени на стене от горящей бумаги, на кофейной гуще, конечно». «О, про кофейную гущу я знаю», — обрадовался Серж. «Даже моя бабуля так гадала». Оставалось дождаться Рождества. Впрочем, время бежало, и на период святок отец Александр разрешил Косте отдохнуть, тем более что роспись продвигалась хорошо. В деревне затевали гуляния, как обычно, совместно с соседними поселками и деревнями. Построили даже снежный городок для малышни и здоровенную ледяную горку, на которой Костя и Серж умудрились провести целый день. И если для Кости облепленные снегом до ледяной твердости штаны были делом привычным, хотя и забытым, то Серж с восторгом обивал ледышки. Особенно забавным было то, что в паре метров от него то же самое делал мальчонка, лет 6. Я думал, для зимнего отпуска идеальное место – Альпы. Улыбка не сходила с его лица, чуть подогретая сбитнем, который разливали из термосов, тут же. Кажется, я ошибался. Как шутит мой дед, гены пальцем не задавишь. Сколько ни живи ты во Франции, твой внутренний русский пацан сейчас визжит от восторга, засмеялся Костя. Это ты еще с крыши в сугробы не прыгал. Вот это все же не рискну, покачал головой Серж. Знаешь, страсть, как мне хочется, чтобы пришлось сюда вызывать вертолет и вывозить меня со сломанной спиной. Когда они вернулись домой, на кухне балагурили штук 5 бабулек, изгнавших деда со своих владений. Они там пирожки пекут, а я им, значит, мешаюсь, хмыкнул дед Митя, сидя перед телевизором и занимаясь странным делом. Он то ли прилаживал мочальный хвост к овечьей шкуре с рогами, то ли еще что. «Дед, не пойму, чего у тебя там?» – спросил Костя. «Погоди пару минут, увидишь», – пообещал дед. Костя и Серж переглянулись, пожав плечами, и устроились на диване. Они успели увлечься старым советским мультиком «Снежная королева», хотя Костя его не очень любил, а когда снова обернулся к деду, заорал от ужаса. Семен, прикорнувший на спинке дивана, взлетел с места, едва не до потолка. Серж запаниковал следом, подхватив вопль, а когда обернулся, то не понял, что за страховидло сидит в кресле вместо деда. На вопли из кухни высыпали бабульки, кто со скалкой, кто со сковородником, но к тому моменту дед уже ржал, как полоумный, и кошмар развеялся. «Опять ты достал свою шкуру?» — цокнула языком баба Люба. Я думала, ее моль уже лет 20 как сожрала. Костя, держась за сердце, пригляделся. Это действительно была старая и косматая овечья шкура с мордой из папье-маше и здоровенными козлиными рогами. Измочала была грива и хвост, тут и там брецали бубенчики и колокольчики, а самое жуткое, что у морды были скалящиеся зубы и глаза из стеклянных пуговиц, отражающие свет. «Мандьё, у меня, кажется, сердечный приступ», – простонал Серж. «А я чуть не описался», – севшим голосом признался Костя, только теперь осознав, что схватил Сержа за руку. «Дед, ты что, собираешься в этом ужасе идти коледовать? Не боишься, что тебя на вилы поднимут?» «Ну, раньше ходил, что-то не подняли», – хмыкнул дед, откинув маску. «Хотя раньше я бегал быстрее». «Если что, сразу сдергивай и кричи, что это ты», – посоветовал Костя. Конечно же, отпустить деда одного они не могли, поэтому собрались с ним, для себя, сделав маски на скорую руку. «Ну просто банда чертей», – хмыкнула баба Люба, когда их увидела. «Мешки не забудьте». «И хоть колядки-то выучили?» – спросила она, поглядев на Костю и Сержа. «Будем импровизировать, ба», сдвинув маску на макушку, Костя чмокнул ее в щеку, и они вышли из дома. «Кому пойдем, дед?» «К участковому нельзя, он и пальнуть может». «Он к коледующим привычный, не пальнет». «Вот к Михалычу не пойдем, он с нового года, не просыхая, квасит, решит, до белочки допился», — ответил дед Мите, скрипя валенками по снегу. «А может, наоборот бросит?» — рассудил Серж, ступая следом за ними. Все это было странно до крайности, но чрезвычайно увлекательно. Гусарский дух предков потеснил в душе восторженного мальчишку, вселяя какую-то буйную бешабашность. «Можем проверить. Итак, к кому первому, к участковому или к Михалычу?» — оживился дед, тряся копытами. «Давай к Михалычу», — решил Костя, рассудив, что от него сбежать будет проще в любом случае, даже деду. И они направились к покосившемуся заборчику, одному из немногих таких неаккуратных в деревне. Свет в доме горел, и они видели в окне безбожно квасящего Михалыча. Причем в компании еще одного друга, с которым они что-то оживленно обсуждали. «Ну, на позиции, бойцы», — скомандовал дед, занимая место у окна. Костя встал у входной двери, а Серж у окна с другой стороны. Как единственный, знавший текст колядок, дед встал на крыльцо прямо перед дверью и во весь голос затянул самую похабную. «Ой, колядочки-колядки! Ночь, луна, над крышей дым. Мы идем с дружком на блядке, разодорившись спиртным. Где-то гавкает собака и горланит петухи, становитесь девки раком, задирайте кожухи». Серж постарался не ржать, видя, как алкаши пороняли стаканы и обернулись к двери. Костя стоял рядом с дедом, готовый, если что, прикрыть его отступление. Дед Митя тем временем продолжил наяривать колядки, пока Михалыча с другом, наконец, не проняло, и они не пошли открывать дверь. «Черти!» – взвыл Михалыч, едва дед Мити появился в полоске света. «Ну шо, милок, привечай гостей!» – сделав голос жутковато скрипучим, дед Митя распахнул руки, приглашая в свои объятия. «Чур меня! Чур!» – закрестился друг Михалыча и, не глядя, схватив тулуп с вешалки, рванул мимо деда, обогнув его так, что влез в сугробы, наметенные за те дни, что Михалыч квасил. Серж забыл, что он должен был пугать. Картина несущегося к храму алкаша, во все горло орущего «Отче наш», перевирая половину слов, была слишком хороша. Михалыч сполз на пол, подняв руки, словно сдавался, и просил его не трогать. Костя встал рядом с дедом и наклонился к зажмурившемуся от ужаса Михалычу. «Бросай пить, а то не только по ночам приходить станем», – пригрозил он. «Ха, хорошо». «Хорошо, чертушки, как скажете», – заблеял Михалыч, пытаясь перебирать полупопиями, чтобы отползти, руками он закрывал лицо. «Сейчас же всю водяру проклятущую вылью». «Сей же час». «Так шевелись», – рыкнул Серж, выскочив из-за угла. Михалыч открыл глаза с испугу, увидел третьего, и его разум уже не вынес, он закатил глаза и обмяк на полу. «Похоже, мы перестарались», Костя проверил его пульс, но было ясно, что это просто обморок, наложившийся на опьянение. «Давайте, ребятушки, вылейте весь самогон, да оттащите этого подальше от двери», стал командовать дед, и Костя с Сержем даже в голову не пришло возразить. «Может, оставить ему какой-то знак, чтобы он не решил, что все это ему привиделось?» – предложил Серж. «След от копыт подойдет», – высказал вариант Кости, и они устроили инсценировку. «Ну теперь и к участковому можно», – дед Митя потер руки в предвкушении. Они притворили дверь и отправились к следующему дому. Как и Михалыч, Евгений Алексеевич жил бобылем, вот только хозяйство вел не в пример ловчее. У него к дому вела широкая тропка, прочищенная в снегу. «Еще колядки в запасе есть?» – спросил Костя, когда они подошли под окна. «Книгу написать хватит», – кивнул дед Мите и заголосил. «Колядую, колядую. Самогонку носом чую. Колбасу и сало бачу. Наливай, а то заплачу». Но дверь почти сразу же открылась, и участковый ответил тем же. «Коляда, коляда. А у бабы борода. А у деда вырос хвост. К девкам бегает про хвост», продекламировал он, не испугавшись, а рассмеявшись. «Все шутите, Дмитрий Петрович?» «Чего же не пошутить, когда повод есть, Женя?» Дед радостно отсалютовал ему. «Один вечер коротаешь?» «Заходите, угоститесь», пригласил он. «Да вот кино смотрел, думал, пойти на службу рождественскую или нет». «Конечно, сходите, Евгений Алексеевич, что же мы, зря там все украшали». Костя стянул маску, заходя в дом следом за дедом, и познакомил участкового с Сержем. «Это мой друг и агент. Приятно познакомиться», участковый пожал ему руку и пригласил их к столу. Они выпили по маленькой и закусили, дед в красках рассказал, как они работали вытрезвителями. Участковый смеялся, хватаясь за бока, но в конце рассказа посерьезнел. «Дмитрий Петрович, если после вашей терапии Михалыч завяжется, я в лепешку расшибусь, а выбью вам премию за содействие органам внутренних дел», – горячо пообещал он. Дед тут же приосанился и поблагодарил участкового, добавив, что тот всегда может на него рассчитывать. Ну что, пойдем, навестим Саныча? — предложил он. — Дед, ну в храм только таким страховидлой, наверное, не стоит идти, — сказал Костя. — Ну и как же мы его пуганем? Дед почесал макушку, сунув пальцы под маску. Он, небось, готовится уже вовсю. Эх, ладно, будет непуганый. Пошли тогда домой, посымаем это все, чтобы в храм кулюторно. А то Любава горячиться будет. Они сходили домой и привели себя в приличный вид, а потом с остальными деревенскими сходили в церковь. Серж был в восторге от певчих и от количества народа. Все же храм был пока один на округу, так что на службу пришли и из других деревень. А уж потом все потянулись домой праздновать. Похоже, гадать будем завтра, зевнул уставший и объевшийся Костя. Можете хоть всю неделю до крещения гадать, отмахнулась бабушка, прежде чем уйти спать. Костя с Сержем, успокоенные ее словами, тоже отправились к себе в мансарду. Я еще думал, ну чем можно в деревне заниматься, поделился Серж, раздеваясь. А тут жизнь вон ключом бьет. А уж летом тут дел немерено, ответил Костя, укладываясь. Хочешь, гуляй в лесу, хочешь плавай, сад-огород опять же, купала. Он вспомнил праздник костров и вздохнул. И Серж без труда понял причину грусти, прозвучавшей в его голосе. Вася тебя выслушает, я уверен, он погладил Костю по руке, вытянувшись на матрасе рядом. И простит. До весны еще дожить надо, ответил он. Вдруг зеркало мне ничего не покажет. Потому что он не мой суженый. Костя, одно дело, нечисть, а другое, гадание. Ну в самом деле, относись к этому критичнее, покачал головой Серж. Про гадания обычно говорят, что человек видит в них то, что хочет увидеть. Пожалуй, ты прав, вздохнул Костя. Он полежал, подумал, хотел еще что-то добавить, но Серж начал тихонько посапывать. И Костя понял, что тот уснул. Поворочившись сбоку на бок, он тоже уснул. Помня, со слов бабушки, что гадание на жениха проводят еще на Васильев день, 14 января, тогда Костя и решил провести ритуал, лучше всего для гадания подходила Костина студия. К тому же там уже было большое старое зеркало, которое Костя использовал в работе. Вечером они принесли туда все нужное. Зеркало поменьше, пару свечей, и убирали в сторонку все мешающие холсты и подрамники. «Знаешь, мне уже немного жутковато», — шепотом признался Серж, зажигая свечи по бокам от большого зеркала. Он должен был стоять рядом с выключателем и наблюдать, что будет, чтобы в случае чего сразу зажечь свет. «Сам ведь говорил относиться к этому критичнее», — бодрясь, хмыкнул Костя. Ему тоже было немного не по себе, но сильнее был страх, что вообще ничего не получится. Следуя инструкции, он протер хорошенько зеркала, установил их, чтобы образовался коридор, а между ними свечу. Ну, поехали. Не забудь, ты должен молчать, напомнил он Сержу, прежде чем дать знак гасить свет и зажечь свечу. Серж кивнул и выключил свет, сделав глубокий вдох-выдох. Костя встал за маленьким зеркалом, вглядываясь в бесконечный коридор, озаренный огнями. Суженый, ряженый, начал он, и его голос дал петуха. «Приди, покажись мне». Пламя свечей дрогнуло, хотя сквозняка в комнате не было. Костя повторил заклинание второй и третий раз, и теперь лишь вглядывался в коридор, который то удлинялся, то словно сжимался. Время текло медленно, у Кости начали слипаться глаза, но он продолжал ждать и встрепенулся, когда где-то в глубине показалась тень. «Вася?» – позвал он с надеждой в голосе, пытаясь разглядеть, кто там. Тень стала понемногу приближаться, становилась все четче, она словно переходила из одной комнаты бесконечного коридора в следующую. Ближе, еще и еще. Костя был уверен, что это Вася, его сердце забилось чаще. «Приди ко мне!» «Приди ко мне!» – шептал он, как заведенный. Тень и правда имела облик Васи. Только глаза были другие, почти черные, как два провала в пустоту. Тень подошла вплотную к поверхности зеркала и улыбнулась Косте. «К «Как же мне прийти к тебе, когда сплю я сном беспробудным?» – спросила она. Костя совсем забыл, что должен был перекреститься и зачураться, качнулся ближе к зеркалу. «Холодно мне на дне реки, кровь моя совсем остыла. Дай мне своей крови, чтобы я проснулся и пришел к тебе», – попросила тень. Серж, стоя у выключателя, онемел от ужаса. Он хотел крикнуть Косте, что что-то идет не так, и судорожно щелкал выключателем, но свет не загорался. В памяти Кости тут же вспыхнуло воспоминание, как 15 лет назад, когда Водяной и Леший зачаровали его, Василек упредил его просто так свою кровь предлагать. Но Вася не абы кто. Ему Костя готов был хоть сердце из груди вынуть. Он ощутил, что под пальцами руки, лежащей на столе, что-то появилось. Нож. Ощупав рукоятку, Костя покрепче сжал ее, кивая тени Василька. «Сейчас, мой хороший. Сейчас». Серж, наконец, отморозился. Он бросил неработающий выключатель и кинулся к Косте, оттаскивая его от зеркала. «Не дури. Это не твой Вася, ты что, не видишь?» Он пыхтел от натуги, пытаясь скрутить сопротивляющегося Костю. «Ты не понимаешь. Я должен помочь ему». Костя страшно разозлился, что Серж вмешался именно сейчас. «Ты все испортишь, ты не должен вмешиваться». Практически рычал он, пытаясь побороть Сержа и дотянуться ножом до руки. Вдруг дом сотряс грохот, такой, что стекла звякнули. Свечи погасли, дым поплыл по комнате, Сержу казалось, что он слышит, как у него стучит сердце и зубы вместе с ним. Но самое ужасное, тень Васи принялась бросаться на стекло, словно желая пробиться через зеркало наружу. Ни Костя, ни Серж за грохотом не поняли, что при этом еще и дверь в дом распахнулась. На улице была темень, да и холод, проникший в дом, для них стал лишь каким-то эхом потустороннего мира. Не заметили они и силуэт, возникший в двери. Взгляды Кости и Сержа были прикованы к готовому разорваться на куски зеркалу и тени, пытающейся вырваться наружу. «Изыди, мерзость!» Проревел голос у них за спинами, и оба шарахнулись в сторону. В темноте было трудно что-то разобрать, но Костя увидел, что зеркальный коридор разрушен, а большое зеркало в итоге кто-то опрокинул на пол, и оно, разбившись, уже не могло отразить ничего. Все затихло, а потом сам собой зажегся свет. Серж уже даже не вскрикнул от ужаса, только попятился, пока не уперся в стену. Над перевернутым зеркалом стоял настоящий Вася. Правда, выглядел он скорее как живой труп, худой, бледный, даже какой-то сизый, облепленный гнилыми водорослями и илом. Кое-где на коже виднелась чешуя и наросты. На пол с него лилась вода. «Я тебя предупреждал, никому не давай своей крови», — каким-то простуженным голосом сказал он, глядя на Костю. «А если бы я не успел?» «Вася!» — квакнул Костя, глядя на него именно так, как смотрит на восставшего из-под земли. В их случае из-под воды. «Я думал, это ты меня просишь». «Вася!» Он сорвался в места и, не обращая внимания на наросты, на водоросли, на текущую на пол воду, рванулся к своему возлюбленному и обнял его. «Василек! Ты пришел!» Его голос звучал сдавленно, словно кто-то держал его за горло. «Зачем ты это сделал?» — спросил Вася. «Зеркальный коридор — очень опасное место. Если водная и лесная нечисть тебя не трогает, это не значит, что другая не захочет до тебя добраться. Хотел тебя дозваться», — Костя чуть отодвинулся и обнял ладонями его лицо. «Я думал, ты сможешь прийти ко мне через него. Я в октябре приехал, а ты уже спишь». Вася был молчаливый и печальный. Он не тянулся к Косте за лаской, и вообще едва был похож на себя прежнего. В этом году рано похолодало. А когда холод внутри, ничего другого не остается. «Зачем ты здесь зимой? Хотел быть хоть так поближе к тебе», — Костя, наоборот, всем своим существом, всеми мыслями тянулся к Васе, пытаясь отогреть его. «Мне так плохо без тебя. я лучше все брошу, но буду с тобой здесь. Всегда. И будешь несчастным. Я не хочу тебе такой судьбы, покачал головой Вася. У тебя есть целый мир. Ты – мой целый мир, Василек. Без тебя мне весь остальной не нужен, я там с ума схожу. Костя крепко держал его за руки, заглядывал в глаза, боясь, что тот просто растворится в воздухе, как последний раз, когда они виделись. Тебе всегда будет мало, по щеке Васи скатилась слеза. Костя впервые увидел, что он может плакать. Людям всегда мало. Отпусти меня и забудь. Не мучай, это слишком больно, попросил он еще тише. Я не думал раньше, что разбитое сердце, это так тяжело. Сон был прекрасным забвением, а сейчас мне снова больно. О, мандьё, прошу, не надо. Серж подошел к ним, хоть и ощущал, что встревает, куда не следует. У него тоже разбитое сердце, так зачем вам обоим страдать? Если я в чем-то разбираюсь, то только в картинах и чувствах, и я могу поклясться чем угодно, что Костя действительно любит. Вас, закончил он, сглотнув, когда Вася посмотрел на него. Кто вы? Сдавленно спросил Вася. Его голос тоже подвел и из-за слез, и из-за внеурочного пробуждения, и из-за растерянности от встречи с незнакомцем, который, оказывается, знает об их отношениях. Я друг Кости, возможно, вы обо мне слышали, я Серж. Занимаюсь его выставками, сказал он. Костя мне о вас рассказал. Рассказал? Голос Василька дрогнул, и по его щекам снова покатились слезинки, но в глубине глаз, кажется, что-то засветилось. Робкая надежда, Костя никогда о нем не рассказывал никому из своего мира. Я и дальше буду тебя рисовать, а Серж устраивать выставки, подхватил Костя. И мы будем с тобой вместе. Давайте мы продолжим разговор дома, где тепло. Предложил Серж. Ему все еще было жутковато здесь находиться, после того, как нечто чуть не вылезло из зеркала. Вася выглядит так, что мне кажется, ему не помешает хорошая ванна. Ты же сможешь со мной остаться сейчас? Хоть ненадолго? Умоляющим голосом попросил Костя, понимая, что Васе снова нужно вернуться в озеро, но хотя бы не сейчас. Пока святки, могу, ответил тот. Вздумай ты гадать в другой день. Я бы тебя не спас. Мне в другой день, наверное, и в голову бы не пришло. Чуть нервно усмехнулся Костя и торопливо стал одевать Васю, словно забыв, что тот не чувствует холода. Бабушка и дед будут очень рады тебя видеть. Он действовал чуть суетливо, а губы сами собой растягивала улыбка. Они направились домой, в полночной деревне стояла тишина и покой, было удивительно, что на грохот их гадания не сбежались потревоженные жители. Даже снег скрипел, казалось, ужасно громко. «Все спят, так что тихо», — напомнил Серж, когда они дошли до дома дедушки и бабушки. Отец Кости уже давно обустроил в родительском доме полноценный санузел, туда Васю и отправили. Костя пошел следом за ним, попросив Сержа пока сообразить им что-нибудь съестного. «Если бы ты знал, как я рад тебя видеть!» В ванной он обнял Васю со спины и прижался к влажной макушке. «Даже несмотря на то, что я выгляжу как утопленник?» Спросил Вася, вздыхая. Он все еще не простил Костю, но и хранить обиду как раньше, тоже не мог. «Главное, что только выглядишь!» Сердце Кости то опускалось вскачь от счастья. То замирало от ужаса перед фантомной картинкой. Одно из его кошмаров последнего времени, тело Васи проплывает мимо по реке, и Костя понимает, что тот никогда не оживет ото сна. Он принялся раздевать Василька и легонько потолкнул его к ванной. «Забирайся». Вася сел в чугунную ванну и вздрогнул, когда сверху полилась вода, смывая с него грязь и ил. Он принялся отмывать от себя чешую и прочее, что успело прилипнуть и прирасти. «Ты тоже сам на себя не похож», — сказал он, глянув на Костины бороду и усы. «Да, я тут одичал немного», — Костя сидел на полу рядом с ванной, немного помогал Вася, но все силы уходили на то, чтобы не мешать ему, не притянуть к себе, чтобы не отпускать никогда. церковь расписываю», – поделился он. «Чего?» – обалдел Вася и решил, что ослышался. «Церковь? Серьезно?» «Ага». Отец Александр попросил, а потом благословил. Костя немного стушевался. «Ты против, да?» «Да нет, просто никогда не думал, что это твое». «И как, получается?» – спросил Вася, спуская зеленую от ила воду и споласкиваясь начисто. «Мне кажется, да», – Костя поднялся и взял с полки большое банное полотенце. «Отцу Александру и прихожанам нравится. Я много читаю теперь про иконопись». Когда Вася шагнул из ванной, Костя обернул его и все же прижал к себе. «Это помогает забыться немного. По крайней мере, у тебя есть что-то, что помогает забыться», – вздохнул Вася, зажмурившись, оказавшись так близко. «Что ты со мной делаешь?» «Обнимаю». «Не могу отпустить», – прошептал он в волосы Васи, по-прежнему мокрые, но теперь совершенно чистые. «Я такой дурак, Василек. Я знаю, что ужасно тебя обидел. Ты. Пожалуй, ты единственный, кто мог меня почти убить», – признался он. «Я думал, что умру. И не проснусь больше. Я. Василек». Костя крепче прижал его к себе, слишком хорошо понимая, о чем он говорит, ведь последние месяцы гнал от себя мысли и страхи того, что довел Васю до смерти. «Я тоже без тебя умру. Не смогу, понимаешь? Если бы ты не. Если бы». Где-то в глубине души Костя решил для себя, если бы весной Вася не проснулся, не пришел на его зов, идти куда-то от Черного озера ему смысла уже не было. «Как ты мог меня оставить?» – всхлипнул Вася, ткнувшись лбом ему в плечо. «Я ушел. Но я ждал тебя все лето. Надеялся каждый день. А тебя все не было. И потом я потерял смысл ждать. Стало совсем невыносимо. Я думал, тебе так будет лучше. Думал, мы сможем», – Костя принялся зацеловывать его макушку, с каждым всхлипом чувствуя себя все большим мудаком. «Я пытался писать иначе, по-новому, чтобы забыться, забыть. Но мое сердце осталось с тобой. Оно навсегда в твоих руках. Я ненавижу тебя», – всхлипнул Василек. «И люблю, и хочу убить тебя, утопить собственными руками, и в то же время, чтобы ты был со мной». Словом, Василька раздирали противоречивые чувства, к которым он был совсем непривычен. «Побудь со мной хоть эти пару дней», – Костя ласково обнял ладонями его лицо, чтобы заглянуть в глаза. «Я провожу тебя до озера и буду ждать. А весной, если захочешь, топи». Василек подался вперед и поцеловал его, прижавшись к нему губами так отчаянно, что стукнулся с ним носами. Но поцелуй ни один не разорвал, пусть он вышел и чертовски неуклюжим. «Твои усы ужасно щекочутся», – сказал Вася, отстранившись. «Я к весне их сбрею», – клятвенно пообещал Костя, глядя в самые красивые глаза на свете. «Просто. Так теплее», чуть смущенно добавил он, всем своим существом чувствуя, что один этот поцелуй заполнил его терпким, насыщенным вдохновением, как опустевший сосуд. В дверь постучали, и они умолкли. «Вы там не утонули?» «Простите за каламбур», – в дверь заглянул Серж. «Чай остывает». «Идем», – кивнул ему Костя, резко осознав, что должен признаться Вася в почти свершившейся измене, но не был уверен, что найдет сейчас в себе силы на это. Они устроились на кухне, стараясь не шуметь. Вася нашлась одежда, и тот выглядел более или менее по-человечески. Только вот аппетита, как прежде, у него не было. «Это из-за спячки», – сказал он, потягивая чай с одной конфеткой. «Мне все равно нужно еще спать до весны. Когда Костя рассказал мне о вас, я, наверное, в большей степени сделал вид, что поверил», – признался Серж. «Только когда увидел картины в вашем доме». «Простите», – он стушевался. «Вы не против, что я их видел?» «Нет, не против, если Костя разрешил», – ответил Вася. «Значит, вы тот самый Серж?» «Видимо, тот самый», – он улыбнулся и вдруг бросил на Костю испуганный взгляд, подумав, что тот уже мог рассказать об их несостоявшейся связи, и тогда тот самый обретала совершенно иной смысл. «Я вас ужасно ревновал к Косте», — признался Вася. «Вы были ему ближе, чем я все эти годы, как я думал». «Нет. Не был и не буду», — Серж немного расслабился. «Если бы не Косте и его чувства к вам, я бы окончательно уверился, что настоящей любви не существует». «Почему вы друг другу выкаете?» Не удержался Костя. «Вам самим не странно?» «Потому что неприлично переходить с человеком на «ты» без разрешения, балда». «Даже если он не человек», — строго ответил ему Серж. «Я не против», — Вася пожал плечами. «Обычно я со всеми на «ты». «У меня вопрос», — сказал Костя. «Ты ведь все же правда меня услышал, когда я позвал? Или это как-то иначе случилось?» «Услышал», — кивнул Вася, помрачнев. «И сначала не хотел идти, зимой тяжело подняться ото сна. Но потом ощутил, что к тебе тянется тьма. А ты еще и напоить ее собрался. Правда, балда? А что было бы, если бы он все же дал своей крови?» Спросил Серж, голос у него чуть дрогнул. «Тьма поглотила бы его», — голос Васи зазвучал глухо. «Через одну эту капельку высосала бы из него всю кровь без остатка и, возможно, даже смогла бы вырваться наружу и натворить бед здесь, в деревне». «Серьезно?» Серж побледнел. «Я не думал, что такое вообще есть. Жуть какая, фу боже!» Его передернуло, едва он представил картинку. Костя виновато склонил голову и снова пробормотал. «Я думал, это ты. Надеялся, это поможет тебе ко мне вернуться». Тут ему кое-что вспомнилось, и он встрепенулся. «Слушай, Серж как-то видел призрак Оскара Уайльда на кладбище недалеко от его могилы. Это значит, у Сержа тоже какой-то дар?» «Нет, призраки сами выбирают, кому показываться», — покачал головой Вася. «У нас на деревенском кладбище их пруд-пруди. И теоретически любой может их увидеть?» — уточнил Костя. «Знаешь, видеть тебя и твоих сородичей, думается мне, приятнее, чем призраков». Он накрыл ладонью руку Василька. «Ну, призраки разные бывают», — пожал плечами Вася. «Кто-то спокойный, кто-то буйный. На пасхальной неделе их всегда много. Все равно мне ваша компания больше нравится», — Костя улыбнулся, чуть сжав его пальцы. «Друзья мои, давайте решать, как мы спать устроимся», — зевнул Серж. «Костя, найдется для меня еще один матрас? Давай я тебя на печке уложу», — предложил ему Костя. «Тебе понравится, обещаю». «О, давай». Глаза у Сержа загорелись искренним восторгом, но мелькнула какая-то тревожная мысль. «Это ведь безопасно?» — на всякий случай уточнил он. «Боишься поджариться?» — засмеялся Костя. «Ты будешь лежать сверху, там тепло и хорошо. Еще на матрас не захочешь возвращаться». «Да, тепло я люблю», — признал Серж, поежившись. «Не представляю, как вы тут живете». Его прекрасным образом устроили на печке, а Костя и Вася поднялись в мансарду. «А где раньше спал Серж?» Вдруг задумался Василек, глянув на матрас. «Мы спали вместе», — признался Костя. «Но просто как друзья». Озвучив это, он снова вспомнил о том, что как-то должен признаться в своей интрижке, но сделать это было страшнее, чем встретиться с тьмой из зеркала. И он малодушно убедил себя, что проще будет поговорить об этом весной, от мысли, что сейчас, обидевшись на его признание, Вася снова исчезнет, у него внутри все холодело и сжималось. «Устраивайся», — Костя пустил Василька к стенке, зная, что тот больше любит ту сторону. Вася улегся, свернулся калачиком и посмотрел на Костю. «Ты думаешь, у нас сможет получиться все как раньше?» — спросил он. «Я хотел бы, чтобы у нас получилось даже лучше», — Костя улегся напротив и прижался к его лбу своим. «Если я не буду постоянно куда-то мотаться, мы сможем жить, как семья». Его кольнула мыслишка о том, что с ноября по март ему придется куковать в одиночестве, но он ее заглушил, решив пока не думать об этом в принципе. «Поживем-увидим», — сказал Вася и вздохнул, переплетя их руки. «Если утром я не проснусь, отнеси меня на озеро и оставь там», — попросил он. «Не проснешься». Костя сглотнул, но понимал, что выбора у него нет в любом случае. «Хорошо. Но ты лучше проснись, и я тебя провожу». Он нежно коснулся губ Василька, даже не думая претендовать на что-то большее. Вася в ответ прижался к нему, ткнулся лбом в грудь и так уснул, а Костя боялся шевельнуться, чтобы его не потревожить. Но Вася дышал ровно и спокойно, это не походило на летаргию или еще что, и у Кости самого стали слипаться глаза. Он прижался щекой к макушке Василька и тоже уснул. И уже очень-очень давно Косте не спалось так хорошо и безмятежно. А поздним январским утром, когда в комнату уже успело пробиться робкое зимнее солнце, их разбудили ароматы с кухни. Похоже, бабушка опять расстаралась. Когда заворочился Костя, проснулся и Василек. Теперь было очевидно, что зимой и летом у него совершенно разные режимы. Если летом он спал по ночам больше за компанию, и ему было достаточно всего пары часов на отдых, то зимой у него натурально слипались глаза. Он заставил себя сесть на матрасе усилием воли и не мог сдержать зевоту. «Доброе утро», — все же проговорил он. «Доброе утро, Василек», — сев рядом, Костя не удержался и зарылся носом в его волосы. Ему показалось, что зимой и они пахнут не так ярко, но он слишком хорошо знал этот аромат, чтобы без труда дорисовать те оттенки, которые украла зима. «Как хорошо снова просыпаться с тобой». «Я почти забыл, как это», — кивнул Василек, прижавшись к нему. «Ты правда будешь меня ждать?» «Конечно, буду, Василек», — чуть переместившись, чтобы обнять его, Костя поцеловал его в плечо. «Буду церковь расписывать, старикам своим помогать. И о тебе думать». «Хорошо. Я тоже буду о тебе думать, пока сплю», — пообещал Вася. «Пойдем завтракать?» «Пойдем. Бабушка с дедом будут безумно рады тебя видеть». Костя поднялся и протянул руки Васе, чтобы помочь. «Глядите, какой у нас подарок на святке», — объявил он, когда они спустились на кухню. «Ба!» — удивился дед. «Василий, так ты вроде спать должен?» — спросил он, обнимая желанного гостя. «Костя меня позвал, я в святке могу ненадолго просыпаться», — Вася искренне ответил на объятие, а потом сам обнял бабушку Любу. «Так что у вас полон дом гостей». «Так это же хорошо, самое то на праздники», — ответила бабушка, усаживая всех за стол. Тут с печки подал голос Серж. «Который час?» Его вопрос прервался отчаянной зевотой. «Почти 11», — сообщил ему Костя, заглянув за шторку. «Проснись и пой. Давайте за стол», — стала созывать их бабушка. «Сейчас быстро хлебушек поджарю». «Ты был прав, на печке спать вообще по-другому», — сказал Серж, спустившись вниз. «Я ощущаю себя котом, перегревшимся на солнце». Семён сполз следом, зевая и потягиваясь во все стороны, а увидев Васю, тут же забрался к нему на коленки. «Тебе с твоими южными кровями самое то», — усмехнулся Костя, пока что занявшись кофе. «Привет, Мохнатина», — Вася придержал кота, удобнее устраивая у себя на коленях, и, отщипнув кусочек сосиски, поднес коту. Пока завтракали, Серж еще раз убедился, что к Васе здесь относятся как ко второму любимому внуку. Дед Митя рассказывал новости, баба Люба пересказывала сериал, который Вася не успел досмотреть до конца. Костя просто сидел рядом и был счастливее, чем когда-либо. Конечно, баба Люба не могла не заметить, что ест Вася не с таким аппетитом, как обычно. «Что такое, Васенька, невкусно?» С беспокойством спросила она. «Хочешь, оладушков сейчас напеку?» «Нет-нет, все вкусно, просто зимой мне много не надо», — ответил он. «Я как медведь, отъедаюсь летом». «Ох, ну дай срок», — бабушка успокоилась, но при этом в ее глазах промелькнула какая-то воинственность. «Весной проснешься, такой пир закатим». «Конечно, закатим», — согласился он, снова зевнув. «Я прошу прощения, ничего не могу с собой поделать». «Ну что, давай я тебя провожу», – предложил Костя. Было грустно и тоскливо до ужаса, но и мучить Василька ему совершенно не хотелось. «Я пойду вечером», – ответил Вася, взяв его за руку. «Еще посижу с вами, послушаю, что я пропустил. Да что в нашей глухомане может происходить, да еще и зимой?» – отмахнулся дед Митя. Но Серж и Костя стали Васильку наперебой рассказывать, как они лечили Михалыча. Василек покатывался со смеху, но гораздо смешнее стало, когда на вечерний чай пришел отец Александр и рассказал, как к нему перед рождественской службой прибежал в ужасе собутыльник Михалыча, сообщив, что того черти в ад утащили. «Никуда мы его не утащили!» Праведно возмутился дед Митя, а батюшка аж подпрыгнул от неожиданности и потребовал рассказать ему, что вообще случилось. Естественно, рассказ тут же оброс еще большим количеством цветистых подробностей, но деда Митю было не остановить. Бабушка только глаза закатила, слушая историю второй раз, а отец Александр хохотал до упаду, чуть не расплескав чай. «Так, но это не отменяет вопроса, куда делся Михалыч», – задумался Вася, осматривая всех, кто собрался за столом. «Выходит, его никто не видел? А дома проверяли?» – спросил Костя. «Мы его там оставили, он просто в обмороке был». «Я почти сразу к нему пошел», – кивнул отец Александр. «И все думал, в чем причина такой метаморфозы, он во всем доме убрался, двери подновил. Похоже, собирается весной крышу перекрыть. Вот видите, богоугодное дело сделали, страшно гордый собой», – сказал дед Митя. «Методы неоднозначные, но действенные», – охотно признал батюшка. А Костя похвастался за деда, какую награду ему обещал участковый, если Михалыч завяжет с выпивкой. «Ну до этого еще дожить надо», – отмахнулся дед Митя. «Еще чайку кому? Можно мне, дед Митя?» – попросил Вася и снова с трудом сдержал зевок. «А то я засну прямо за столом». «Наверное, пора тебя проводить», – с сожалением сказал Костя. «Что ты мучаешься?» Возражать у Васи и правда сил уже не было. Он кивнул и поднялся. «Я так рад был вас видеть», – он обнял бабушку и деда и протянул руку Сержу. «И мне приятно было, наконец, познакомиться с человеком, который столько сделал для Кости». «Это абсолютно взаимно», – ответил Серж. Распрощавшись, Вася и Костя оделись и двинулись на берег озера. Костя не мог выпустить его руку из своей, с тоской думая о том, что снова будет один до самой весны. «Ты еще здесь, а я уже скучаю», – признался он. «Я тоже скучал», – Вася не хотел, чтобы это прозвучало, как упрек, но, наверное, так оно и вышло. «Прости», – он крепче сжал пальцы Кости. «Ты правда будешь тут до самой весны и встретишь меня, когда лед сойдет?» «Обещаю», – кивнул он. «Как только лед вскроется, я буду ждать тебя на берегу. Я буду спать и мечтать о нашей встрече». На берегу Вася повернулся к Косте и сам потянулся, чтобы поцеловать его. «До встречи», – тихо сказал он и начал раздеваться. Костя подобрал одежду и бережно ее сложил, еще теплую и пахнущую едва уловимым запахом Васи. Смотрел, как он пошел по кромке льда до вырубленной проруби, сел на ее край и соскользнул внутрь, в черную воду, без единого плеска. Подождал немного, а потом повернулся и пошел обратно домой, все еще с чувством одиночества, но уже не в безнадежной тоске.